тупик. Торн подошел вплотную к управляющему, заставив того задрать голову, и показал ему папки, которые он только что листал. «Вот в этих документах», — буркнул он, раскрывая первую папку. «Учитывается количество песочных часов, ежедневно выпускаемых вашей мануфактурой, и количество ежедневно доставляемых к вам кроватей. А этот документ», — заключил Торн, потрясая второй папкой, «регистрирует количество принятых в работу часов и количество кроватей, подключенных к иллюзии». «И что из того?» «А то, что цифры не сходятся. Четверо часов и четыре кровати потерялись по дороге, в какой-то момент между их появлением на мануфактуре и вводом в эксплуатацию». «О, это как раз объясняется очень просто», — ответил управляющий, не переставая насмешливо улыбаться. «Все изделия сначала доставляются на склад. Наш иллюзионист работает над кроватями, когда у него есть время, и мы не продаем часы, если кровати еще не готовы». «Вы регистрируете кровати, которые еще не подготовлены для клиентов», — упрямо сказал Торн. «Разумеется, я учел это. И все равно общая сумма не сходится. Четверо часов и четыре кровати исчезли со склада». Впервые за все время разговора управляющий, похоже, отнесся к словам Торна серьезно. Он достал из фартучного кармана очки, такие же старые, как он сам, и начал изучать колонки цифр. «Вы уверены в своих расчетах?» — спросил он, переворачивая страницы. «Может быть, часы разбились и их списали в связи с непригодностью? Мы ведем отдельный учет испорченной продукции». «Абсолютно уверен. Я искал, в каком месте произошло расхождение в ваших цифрах, и нашел дату — 23 марта». «Посмотрите сами», — сказал Торн, кладя перед управляющим папку. «В графе количество пар, часы, кровать, произведенных матушкой Хильдегард в этот день, цифра 9, исправлена на 5. Чернила разного цвета, значит, исправление было сделано позже». «Неужели кто-то подделал наши данные?» — недоверчиво спросил управляющий. «Но позвольте, кто же мог такое сделать?» «Коллега, злоумышленник, вы сами. Или матушка Хильдегард», — спокойно перечислил Торн. «Ваша мануфактура — настоящий проходной двор. Сюда кто угодно может войти и также незаметно выйти. Но все-таки выносить кровати прямо у нас под носом?» Торн раздраженно фыркнул. «Если бы вы правильно вели учет, присваивая инвентарный номер каждой кровати и каждым часам, эта ошибка не ускользнула бы от вас». Офелия недоверчиво посмотрела на Торна. Как ему удалось так быстро найти такую неприметную ошибку? «Итак, подготовленные кровати исчезли из вашей мануфактуры вместе с часами до того, как над ними поработал иллюзионист», — заключил Торн. «Похититель планировал использовать их, чтобы навевать конкретным людям видения по своему выбору. Должно быть, он сам изменил механизм часов, чтобы сделать их возвращение невозможным. Четыре кровати, четверо часов и столько же пропавших», — подвел итог барон Мельхиор. «Мы не знаем, где они, но теперь хотя бы можно не ожидать следующего похищения». Он с явным облегчением пригладил свои усы, как будто Торн уверил его, что ему уже не надо бояться за собственную жизнь. «Но почему похититель не сомневался, что с часов будет снято кольцо?» — спросила Офелия. «Просто подарить часы мало, надо знать наверняка, что их используют как надо». «А вот здесь промаха быть не может», — уверил ее барон Мельхиор, похлопывая по карману редингота, набитого песочными часами. «Если при дворе какая-то вещь входит в моду, уверяю вас, все придворные начинают пользоваться ею, не зная меры». «Да я первый!» Управляющий продолжал листать отчет, сравнивая его с другими. Он уже не улыбался. Продрогнув до костей, Офелия завернулась в шарф до самого носа и тоже стала подводить итоги, что же им удалось выяснить. Если не брать во внимание особую ситуацию с Арчибальдом, все остальные пропавшие до исчезновения испытывали тревогу и, следовательно, особенно нуждались в порции удовольствия. Разве каждый из них не просил убежища в лунном свете, опасаясь за свою жизнь? Все они получили письма с угрозами. Автор писем вполне мог пользоваться их состоянием, чтобы оказывать давление на своих жертв. Чем больше они боялись, тем сильнее был соблазн потянуть за кольцо голубых часов и забыться в эйфории. Преступник оказался ловким манипулятором. «И все-таки», — громко сказала Офелия, — «я не могу представить себе шеф-редактора Нибелунген, балующегося этими часами. Он всегда выступал против них и убеждал своих читателей никогда к ним не прибегать». «Ох уж мой противоречивый кузен!» — вздохнул барон Мельхиор с горькой улыбкой. «Будь вы с ним близко знакомы, вы бы знали, что он страстный любитель часов. Самые отчаянные противники соблазнов порой являются величайшими их приверженцами». «Но Арчибальд не должен был стать четвертой жертвой», — напомнила Офелия. «Когда я прочитала кольцо, то увидела, что он воспользовался чьими-то чужими часами. А может, они предназначались мне?» Вдруг мелькнуло у нее в голове, она замерла, пораженная своей догадкой. После минутного колебания барон Мельхиор испустил такой тяжелый вздох, что его тело слегка опало, как сдутый воздушный шар. «Увы, это были мои часы». «Ваши?» — удивилась Офелия. Даже брови Торна поползли вверх. «Мои», — подтвердил барон. «Я непостижимым образом потерял их во время последнего посещения лунного света. Должно быть, господин посол улучил минуту, когда я отвлекся, и порылся у меня в кармане». «Возможно, он спас вам жизнь», — заметила Офелия. «Но почему хотели похитить именно вас? Начальник полиции, шеф-редактор Нибелунген и граф Харольд отличались, скажем так, крайне реакционными политическими взглядами». На лице барона появилась такая слабая улыбка, что его усы даже не дрогнули. «Вы пытаетесь меня успокоить, мадемуазель, главная семейная чтица, но вы ошибаетесь, полагая, что я святой». Тут Офелия вспомнила, с каким испугом он оборачивался назад, словно боясь собственной тени. Он и сейчас не выглядел спокойным. «Вы получали письма с угрозами». Барон отвел глаза, и Офелия вдруг остро ощутила его одиночество, такое же, как у Торна. «Простите меня, мадемуазель, главная семейная чтица, при всем уважении к вам я не могу ответить на ваш вопрос». Для Офелии это было равно признанию. Она хотела спросить иначе, но Торн так посмотрел на нее, что стало ясно, лучше не настаивать. Шарф Офелии бился, как хвост рассерженного кота. Что за секреты все скрывали за семью печатями? Разве не проще было бы довериться друг другу? «Господин барон, прошу вас, будьте осторожны», — сказала Офелия, не обращая внимания на недовольную гримасу Торна. «Мне кажется, вам грозит опасность». Барон перевел взгляд на Офелию. Его усы смущенно дрогнули. С присущей ему элегантностью он оперся руками, унизанными кольцами, на свою трость и склонился к Офелии всем телом, круглым, как луна. «Опасность — часть нашей жизни», — торжественно изрек он. «Я борюсь за лучшее будущее и думаю, что вы тоже. Каждый из нас это делает по-своему и в меру своих сил. Я не уйду с должности так же, как и вы не уйдете со своей. Мы должны нести свою ношу до конца. Разве я не прав?» Офелия молча смотрела на него в неверном свете лампы и не могла не признать, что он великолепен. «Простите мою настойчивость», — возразила она мягко, — «но если вас шантажируют, было бы лучше сказать нам об этом. Я тоже получила...» «Хватит!» — перебил ее Торн угрожающим тоном. «Если господин министр захочет сделать заявление, он обратится в интенданство». Уязвленная Офелия замолчала, и барону Мельхиору, видимо, тоже стало неловко. «Можем ли мы исключить мою сестру из списка подозреваемых?» — тихо спросил он. «В сущности, количество голубых часов, которые вы у нее нашли, — это ее личное дело, не так ли? Возможно, Кунигунда сделала заказ надлежащим образом, как остальные клиенты матушки Хильдегард». «Конечно», — поспешил он добавить, — «господин интендант может проверить каждый экземпляр, если сочтет нужным». Торн достал из внутреннего кармана блокнот. «Юридическая ответственность лежит на мануфактуре, и неважно, была матушка Хильдегард инициатором похищения или нет, она все равно обязана как можно скорее явиться и дать показания в суде. А до тех пор, пока в деле не появится ясность, я останавливаю производство. Без моего дальнейшего распоряжения часы любого цвета запрещены к продаже и применению». «Эта мера не добавит вам популярности, господин Торн», — вздохнул барон Мельхиор. «Вы собираетесь отнять у многих людей их невинные радости». Торн подписал распоряжение, вырвал листок из блокнота и передал его управляющему. «Что касается вас, вы будете помещены в камеру предварительного заключения». «Я?» «Матушки Хильдегард нет, а вы ее заместитель», — сказал Торн, как будто это все объясняло. Управляющий, казалось, совсем растерялся, и Офелия почувствовала к нему острую жалость. Торн бесцеремонно забрал у старика папки и передал их косоглазому жандарму, который уставился на них, явно не зная, что ему делать. «Теперь это вещественные доказательства. Если госпожа Хильдегард захочет получить их обратно, ей придется подать в интенданство официальный запрос». «Торн, пожалуйста!» Офелия настойчиво потянула его за рукав, чтобы он взглянул на управляющего. Тот стоял, не отрывая взгляда от протокола, и пошатывался, как будто земля уходила у него из-под ног. «Вот только без обмороков они вам не помогут», — рассердился Торн. «Это приказ о предварительном заключении, а не приговор. Вас освободят, как только госпожа Хильдегард будет найдена, и расследование покажет, что вы не представляете угрозы общественной безопасности. Если госпожа Хильдегард честный предприниматель, как вы утверждаете, она сама предстанет перед правосудием вместо вас». «Ну, предположим», — бросил управляющий, почесывая седую голову под фуражкой, — «но моя жена устроит мне нагоняй, а мои мастера, им-то что делать, пока меня не будет?» Глаза Торна метали молнии. «Пусть наймут достойного бухгалтера и наведут здесь порядок. К вашему сведению, у вас 14 штук бракованных часов, 23 кровати в ряду плохо выровнены по прямой, и в лестничных пролетах разное количество ступенек». Глаза Офелии широко раскрылись от удивления. Она не знала, какие мысли скрываются за широким лбом Торна, но с ним явно было что-то не так. Ей-то вообще не приходило в голову считать ступеньки лестниц, ведь они в любом случае вели к цехам. Девушка прижала больную руку к груди, ей хотелось надеяться, что она не полетит во второй раз кубарем вниз. Но пока не станет ясно, замешана ли в этом Владислава, ей не будет покоя. Если все дни Торна похожи на ее сегодняшний день, то понятно, отчего у него такие запавшие глаза. Офелия была слишком взбудоражена, чтобы думать об отдыхе, и почувствовала раздражение, когда по возвращении в контору матушки Хильдегард Торн властно указал ей на стул, как непослушному ребенку. «Я должен провести детальную проверку бухгалтерских счетов. Оставайтесь здесь и ничего не трогайте, пока я не закончу», — проговорил он сквозь зубы. «А вы», — обратился он к жандармам, — «конфискуйте все песочные часы, в том числе и те, что находятся в процессе изготовления». Жандармы дружно, с громким топотом устремились в цех. Барон Мельхиор шел сзади, от имени Министерства элегантных искусств умолял их не зверствовать. Настроение Торна было настолько скверным, что Офелия решила не усугублять его. Она сидела подавленная, не зная, что делать дальше. Бросив взгляд на часы, девушка поняла, что через 18 часов связь между паутиной и Арчибальдом исчезнет. Она так и не узнала, где посол находится. Хуже того, у нее не появилось ни одной зацепки, ни одного следа. она снова оказалась в тупике. Пока Торн изучал бухгалтерские книги, девушка начала осматривать комнату. Не будь здесь хозяйкой матушка Хильдегард, это была бы типичная бухгалтерия, с металлическими шкафчиками, кассовым аппаратом и тремя телефонами. Но все шкафчики и ящички оказывались гораздо глубже, чем выглядели снаружи. Офелия видела, как глубоко погружается каждый раз рука Торна, проверяющего их содержимое. Повсюду на стенах красовались одинаковые натюрморты, изображавшие корзину с апельсинами. Офелия никогда еще не встречалась с такой одержимостью одним фруктом. «Месье!» попытался что-то сказать косоглазый жандарм. Он стоял в конторе, с трудом удерживая папки, которыми нагрузил его Торн, и шевелил своими загнутыми вверх усами, словно подавлял желание почесать ими нос. «Вы мне мешаете», — пробурчал Торн, перекладывая ему на руки новую груду папок. Если сначала Офелия испытывала благодарность к этому жандарму, который все-таки спас ей жизнь, то теперь она чувствовала себя очень неуютно в его присутствии. И причиной было не косоглазие, а устремленный на нее пристальный, холодный взгляд, в котором не читалось и намека на дружелюбие, словно он изучал какое-то нелепое существо в музее диковинок. Офелия встала со стула и подошла к стеклянной перегородке, отделявшей контору от цеха. Было видно, как жандармы бросают часы в большие мешки согласно приказу Торна. Пожилые мастера смотрели на них, не смея протестовать. Управляющий сидел на табурете, закованный в наручники. Только Гаэль посреди всеобщего оцепенения возмущенно стучала кулаком по столу. Офелия смогла легко прочитать по ее губам слово «невиновна», с которым она обращалась к барону Мельхиору. «Останутся ли они подругами?» Офелию мучило неприятное чувство вины, ей казалось, что она заняла не ту сторону, как будто истинным виновником было правосудие. Может, в этой истории служащие матушки Хильдегард были жертвами, а не соучастниками? Девушка решительно повернулась к Торну и ударилась коленом об стул. «Документы теперь принадлежат интенданству, ведь так?» «Я не разрешаю». «Что?» Громовой ответ Торна ошеломил Офелию. Он быстро листал страницы записной книжки матушки Хильдегард, мгновенно запоминая контакты. «Вы собирались попросить у меня разрешение читать документы», — сказал он, не глядя на нее. «Я не разрешаю, и точка». Офелия не верила своим ушам. «Даже если чтение позволит определить похитителя? Даже если оно поможет одним людям спасти жизни, а другим сохранить работу?» Торн усталым движением захлопнул очередной шкафчик. «Если вы прочитаете запись от 23 марта, которая позже была фальсифицирована, то сможете ли вы однозначно определить автора подделки?» «Нет». Пришлось признать Офелии. «Когда я проникаю в душу человека, мне только изредка удается определить его имя, лицо и день, в который он вошел в контакт с объектом, но я могу попытаться установить личность по совокупности признаков». Торн распахнул следующий шкафчик и, поднеся к нему лампу, заглянул в глубину. Вооружившись носовым платком, он осторожно извлек из него несколько заплесневелых апельсинов, которые тут же наполнили комнату отвратительным запахом. «Вы представляете, сколько людей с марта месяца могло побывать в конторе и поработать с цифрами в отчете? Должен ли я считать виновными всех, чьи личности мадемуазель главная семейная чтица посчитает установленными? Вы предлагаете мне доказательства, не имеющие юридической силы», — прибавил он торопливо, даже не посмотрев на Офелию. «Нам нужны объективные факты, а не предположения, из-за которых мы потеряем драгоценное время». Офелия не страдала гордыней, но никогда еще не чувствовала себя такой униженной. Тем более, что в глубине души она понимала, Торн прав. Чем больше разных людей в разное время держало документы в руках, тем труднее они поддавались экспертизе. Регулирующее колечко в часах и бухгалтерский отчет требовали совершенно разного чтения, а ведь на кону стояли человеческие жизни. «Я просто хотела вам помочь», — сказала она. «Вы и так мне уже очень помогли, если хотите знать. Я с нетерпением жду нашей свадьбы, после которой вы со всем вашим семейством наконец уедете с полюса». В цеху кто-то включил радио и хрипловатый голос замурлыкал. «Зачем нам спать, если можно до утра танцевать? Зачем нам спать, если лучше в карты играть? Зачем нам спать, если лучше чудо-кофе смаковать?» Офелию затрясло, в глазах у нее помутилось, в висках запульсировала кровь. Несмотря на заложенный нос, девушка заставила себя глубоко дышать, чтобы справиться с волнением, но плотину прорвало, и все невысказанные до сих пор слова хлынули неуправляемым потоком. «Со мной произошло очень много событий с тех пор, как я стала вашей невестой. Мне бесконечно угрожали смертью и почти так же часто оскорбляли непристойными предложениями. Меня держали в заключении, заставляли изображать мужчину, обманывали, унижали, усмиряли, относились ко мне как к неразумной девчонке, освистывали, пытались подчинить с помощью гипноза. И на моих глазах мою тетю лишили разума. И однако я никогда не боялась так сильно, как сейчас. Я боюсь за свою семью, за себя, за Беренильду, за Арчибальда. Я тоже боюсь. И всем этим я обязана вам, Торн. Так, может быть, хватит винить меня во всех ваших проблемах?» От удивления брови Торна взлетели вверх, и его шрам угрожающе натянулся. Офелия была ошеломлена не меньше, чем он. Он дрожал всем телом, и даже показалось, что у него сейчас хлынут слезы. Она не могла понять, что с ним происходит, но ей стало ясно. Нужно взять себя в руки и не устраивать сцену в такой неподходящий момент. Торн смотрел на нее застывшим взглядом, словно впал в ступор. Только его губы на мгновение приоткрывались, будто он силился что-то сказать, но и сам не знал, что именно. Косоглазый жандарм был настолько увлечен этой сценой, что не замечал, как груда папок в его руках предательски наклоняется, грозя в любой момент рухнуть на пол. Посреди неловкого молчания из цеха донесся голос радиоведущего. «Сегодня ночью в санатории недалеко от курорта Опаловое побережье, над которым сейчас пролетает небоград. Медсестры глухи к нашим вопросам, но нам удалось стать свидетелями их встревоженных разговоров. У них нет уверенности в благополучном исходе родов. Будем откровенны, дамы и господа. Первая фаворитка полюса не так молода, как ей хотелось бы думать, и то состояние, в котором она покинула двор, никого не обмануло. Кстати, если вы покидаете двор, двор придет к вам. Дело в том, что назревает крайне важное событие, дорогие радиослушатели. Этот младенец, при условии, что он родится здоровым, будет первым прямым потомком нашего монсеньора Фарука за последние 300 лет. Возникает вопрос, ждет ли его светлое будущее? Ни в чем нельзя быть уверенным, зная, какое отвращение к детям питает наш монсеньор. Оставайтесь с нами, дамы и господа. Светские сплетни, ваша любимая программа, будет держать вас в курсе самых свежих новостей». Офелия вскочила, как ужаленная. «Беренильда рожает, она рожает, а репортеры уже дежурят у дверей ее палаты». Торн мгновенно овладел собой. Он распахнул стеклянную дверь, отделяющую контору от цеха, и отдал жандармам приказание. «Реквизируйте все, что годно для транспортировки, и подготовьте дирижабль. Мне требуется 6 добровольцев, чтобы остаться здесь и проверить с лупой каждый сантиметр в этом помещении. Если вы обнаружите хоть что-нибудь необычное, запонку, след ботинка, перо от подушки, неважно что, сразу телеграфируйте мне в санатории Опалового побережья. Я буду отсутствовать недолго, ровно столько, сколько необходимо». Торн давал указания четко и хладнокровно, но Офелию это не вело в заблуждение. По обыкновению он нервно достал из кармана часы и, похоже, не сразу вспомнил, что они не ходят. У человека, который никогда ничего не забывает, такая рассеянность выдавала глубокое внутреннее смятение. Светские сплетни и их зловещие намеки сыграли свою гнусную роль. «А ваш универсальный ключ?» — спросила Офелия, пытаясь унять разбушевавшийся шарф. «Ни одна роза ветров не ведет к санаторию, а если мы пойдем через железнодорожный вокзал, то потеряем кучу времени», — объяснил Торн. «Самый быстрый способ туда добраться — на дирижабле. Я распоряжусь, чтобы нам выдали пропуск». Торн снял телефонную трубку и отчеканил телефонистке на коммутаторе свои указания, словно она служила жандармом под его началом. «Я доберусь сама», — решилась Офелия. «Служба безопасности меня не волнует. На полюсе нет закона, запрещающего проходить сквозь зеркала». Она подошла к зеркалу, висевшему на стене, и взглянула на свое отражение. Мысленно сосредоточилась на знакомом ей зеркале в холле санатория. Но проход не открылся. Видимо, пункт назначения находился слишком далеко. Впрочем, небограт сейчас парил над опаловым побережьем, и расстояние как будто не было таким уж большим. Тревога Офелии возросла, когда она попыталась попасть в более близкие места. На посадочную площадку для дирижаблей, в зеркальную галерею рядом с главной площадью, в кабину ближайшего лифта, где они недавно ехали. Ей не удалось попасть даже в зеркало, висевшее в коридоре мануфактуры в нескольких метрах от конторы, хотя она была уверена, что отразилась в нем по дороге сюда. «Итак», — пробурчал Торн, положив трубку, — «вы еще здесь?» «Ничего не понимаю», — пролепетала Офелия, глядя на свое растерянное отражение. «Я больше не могу проходить сквозь зеркала».